В небольшой комнате, из которой теперь было вынесено все, что можно вынести, стояли сдвинутые впритык столы с остатками питья и закусок. Десятка-два сидевших за ними людей были заняты разговорами, сигаретный дым витками тянулся к окнам. Заметно угасший темп поминок свидетельствовал, что идут они не первый уже час, и я понял, что мое запоздалое появление хуже отсутствия и легко могло быть истолковано не в мою пользу. Но не браться же за шапку, коль уже приехал. «Садитесь, вот и местечко есть», — скорбным голосом пригласила к столу пожилая женщина в темной косынке, не спрашивая, кто я и зачем пришел. Наверное, такое появление тут было делом обычным. Я послушно сел на низковатую, за высоким столом табуретку, стараясь не привлекать к себе внимания этих людей. Но рядом кто-то уже поворачивал ко мне свое отечное, немолодое, мокрое от пота лицо. «Опоздал», — просто сказал человек. «Ну что ж, нет больше нашего Павлика, и уже не будет. Выпьем, товарищ». Он сунул мне в руку явно недопитый кем-то, со следами чужих пальцев, стакан водки. Сам взял со стола другой. «Давай, брат, земля ему пухом». «Что ж, пусть будет пухом». Мы выпили. Чьей-то вилкой я подцепил с тарелки кружок огурца. Сосед непослушными пальцами принялся вылущивать из помятой пачки примы, наверное, последнюю там сигарету. В это время женщина в темном платье поставила на стол несколько новых бутылок московской, и мужские руки стали разливать ее по расставленным всюду стаканам. «Тише, товарищи, прошу, тише!» — сквозь шум голосов раздался откуда-то из переднего угла громкий, не очень трезвый голос. «Тот хотят сказать, слово имеет Ксендзов, заведующий районо». Густо дохнув сигаретным дымом, прогудел над ухом сосед. «Что он может сказать? Что он знает?» В дальнем конце стола поднялся с места молодой еще человек с привычной начальственной уверенностью на жестком волевом лице, поднял стакан с водкой. «Тут уже говорили о нашем дорогом Павле Ивановиче. Хороший был коммунист, передовой учитель, активный общественник. И вообще, одним словом, жить бы ему да жить. Жил бы, если б не война», — вставил быстрый женский голос, должно быть, учительницы, сидевшей рядом с Ксендзовым. Зав. Райано запнулся, словно сбитый с толку этой репликой, поправил на груди галстук. Говорить ему, судя по всему, было трудно, непривычно на такую тему. Он с натугой подбирал слова. Может, не было у него нужных на такой случай слов. «Да, если б не война», — наконец согласился оратор, — «если б не развязанная немецким фашизмом война, которая принесла нашему народу неисчислимые беды. Теперь, спустя 20 лет после того, как залечены раны войны, восстановлено разрушенное войной хозяйство, и советский народ добился выдающихся успехов во всех отраслях экономики, а также культуры, науки и образования, особенно больших успехов в области... Причем тут успехи?» Вдруг грохнуло над моим ухом, и пустая бутылка на столе, подскочив, покатилась между тарелок. «Причем тут успехи? Мы похоронили человека!» Зав. Районо недобро умолк на полуслове, а все, сидевшие за столом настороженно, почти с испугом, начали озираться на моего соседа. Немолодые уже глаза того на покрасневшем, болезненно потном лице явно наливались гневом. Большой, перевитый набрякшими венами кулак, угрожающий, лежал на скатерти. Заведующий Райано многозначительно помолчал с минуту и спокойно, с достоинством заметил, словно нарушившему порядок школьнику: «Товарищ Ткачук, ведите себя пристойно». «Тише, тише, ну что вы!» — озабоченно склонилась к моему соседу, сидевшей рядом с ним женщина. Но Ткачук, по-видимому, вовсе не хотел сидеть тихо. Он медленно поднимался из-за стола, неуклюже распрямляя свое грузное немолодое тело. Это вам надо пристойно. Что вы тут несете про какие-то успехи? Почему вы не вспомните про Мороза?»